Внутри Тесми поднялось врожденное благородное происхождение, и она посмотрела высокомерным взглядом, несмотря на то, что была ниже него ростом. «Иначе я доложу капитану, что ты отказал нам в VIP-классе. Вместо этого поселил нас в кладовке за огромную стоимость и за питание домогался нас». Стюарт попытался что-то возразить, что им никто не поверит. Но она перебила его повелительным жестом и, казалось, еще больше выпрямилась, став выше. «Как думаешь, кому больше поверят? Благородной Норе Тесминаль Данахен, наследнице планеты Зар, или вороватому стюарду, которого легко заменить?» Затем посмотрела на Грейсни, которая восхищенно смотрела на нее и строго произнесла. «Вызывай капитана». «Провалиться вам в черную дыру!» Злобно прошипел Стюарт и вышел вон из каюты. Тесми только успела выдохнуть, как к ней на шею кинулась Грейсни. «Как ты его!» Возбужденно воскликнула она, впервые увидев ее такой. «Ну вот и я на что-то сгодилась», — улыбнулась Тесми, обнимая в ответ подругу. Затем тихо произнесла. «Я так испугалась за тебя. Он же чуть не задушил тебя. Мерзкий храбак! Отрыжка вселенной!» «Эй, потише! Где ты набралась такого?» — наигранно возмутилась Грейсни. «У тебя и набралась?» — рассмеялась в ответ Тесми. «Я не хочу учить тебя плохому», — серьезно произнесла она. «Ты должна оставаться благородной Норой!» На что ее подруга перестала смеяться и с болью посмотрела на нее. «Нет больше наследницы и благородной Норы», — тихо произнесла она, погружаясь в тоску. «Пока ты жива, она есть!» — встряхнула ее Грейсни. «Вот здесь!» — указала она на ее сердце. «Хватит сырости разводить! Пойдем за едой!» Потащила она подругу на выход, чтобы та не расстраивалась еще больше. Она прекрасно понимала свою подругу. Ей было что терять, в отличие от нее, сироты без кредитов и дома.